«А теперь пожелаем доблестным воинам счастливого пути», — сказал наставник. Загремел оркестр, ветер ласково брызнул слезами дождя на потных, распаренных солдат. Запрыгали ребятишки. Среди пестрой толчии Этил увидел жену. Она плакала от гордости. Рядом молчаливый и торжественный стоял сын. Строевым шагом смеющиеся отважные воины вошли в межпланетный корабль. Легли в сетки, пристегнулись. По всему кораблю в сетках расположились солдаты. Все что-то лениво жевали и ждали. Захлопнулась тяжелая крышка люка, где-то в клапане засвистел воздух. «Вперед! К земле и гибели!» — прошептал Этил. «Что?» — переспросил кто-то. «Вперед! К славной победе!» — скорчив подобающую мину, сказал Этил. Ракета рванулась в небо. «Бездна!» — думал Этил. «Вот мы летим в медном котле через бездны мрака и алые сполохи. Мы летим. Наша прославленная ракета запылает в небе над землянами, и сердца их исполнятся страхом. Ну а самому тебе каково сейчас, когда ты далек, так страшно далек от дома, от жены, от сына?» Он пытался понять, почему его бьет дрожь. Словно все внутренности, все самое сокровенное, самое важное в твоем существе, без чего нельзя жить, все накрепко привязал к родному Марсу, а сам прыгнул прочь на миллионы миль. Сердце все еще на Марсе. Там оно бьется и пылает. Мозг все еще на Марсе. Там он мыслит, трепещет, как брошенный факел. И желудок еще там, на Марсе, сонно переваривает последний обед. И легкие еще там, в прохладном, голубом, хмельном воздухе Марса. Мягкие, подвижные мехи, что ждут освобождения. Вот часть тебя, которой так нужен покой. Ибо теперь ты лишь автомат без винтиков и гаек. Ты труп. Те, у кого над тобою власть, вскрыли тебя и выпотрошили. И все, что было в тебе стоящего, бросили на дно пересохших морей, раскидали по сумрачным холмам. И вот ты опустошенный, угасший, охладелый. У тебя остались только руки, чтобы нести смерть землянам. Руки! Вот и все, что от тебя осталось, — подумал он холодно и отрешенно. Лежишь в сетке, в огромной паутине, не один. Вас много, но другие целые и невредимы. Тело и душа у них одно. А все, что от тебя осталось живого, бродит там, позади, под вечерним ветерком среди пустынных морей. Здесь же, в ракете, только холодный ком глины, в котором уже нет жизни. «Штурмовые посты! Штурмовые посты! К штурму! Готов! Готов! Готов! Подъем! Встать из сеток! Живо!» Этил повиновался команде. Где-то отдельно впереди него двигались его онемевшие руки. «Как быстро все это получилось», — думал он. «Только год назад на Марсе прилетела ракета с Земли. Наши ученые, ведь они наделены потрясающим телепатическим даром, в точности ее скопировали. Наши рабочие на своих потрясающих заводах соорудили сотни таких же ракет. С тех пор больше ни один земной корабль не достиг Марса. И однако мы в совершенстве овладели языком людей Земли. Мы знаем их культуру, ход их мыслей. И мы дорого заплатим за столь блистательные успехи. Орудие к бою! Есть! Прицел! Дистанция в милях! 10 000! Штурм!» Гудящая тишина. Тишина скрытого в ракете улья. Гудят и жужжат крохотные катушки, бесчисленные приборы, рычаги, вертящиеся колеса. И молча ждут люди. В молчании застыли тела. Только пот проступает под мышками, на лбу, под остановившимися выцветшими глазами. «Внимание! Приготовиться!» Изо всех сил держится Этил. Только бы не потерять рассудок. И ждет, ждет. Тишина, Тишина, тишина. Ожидание. Что это? Радио с Земли. Дайте настройку. Они пробуют с нами связаться. Они нас вызывают. Дайте настройку. Вот они, слушайте. Вызываем марсианские военные ракеты. Тишина затаила дыхание. Гудение улья смолкло и отступило. И в ракете над застывшими в ожидании солдатами раздался резкий, отрывистый чужой голос. «Говорит Земля. Говорит Уильям Сомерс, президент Объединения американских промышленников». Эттил стиснул рукоятку боевого аппарата, весь поддался вперед, зажмурился. «Добро пожаловать на Землю!» «Что?» — закричали в ракете. «Что он сказал?» «Да-да. Добро пожаловать на Землю!» «Это обман!» Этил вздрогнул, открыл глаза и ошалело уставился в потолок, откуда исходил невидимый голос. «Добро пожаловать! Зеленая Земля, планета цивилизации и промышленности, приветствует вас!» — радушно вещал голос. «Мы вас ждем с распростертыми объятиями, да обратится грозное нашествие в дружественный союз на вечные времена! Обман! Тсс! Слушайте!» «Много лет назад мы, жители Земли, отказались от войн и уничтожили наши атомные бомбы. И теперь мы не готовы воевать. Нам остается лишь приветствовать вас. Наша планета к вашим услугам. Мы просим только о милосердии. Наши добрые, милостивые завоеватели». «Этого не может быть», — прошептал кто-то. «Уж, конечно, это обман. Итак, добро пожаловать», — закончил представитель Земли мистер Уильям Сомерс. «Опускайтесь где вам угодно. Земля к вашим услугам. Все мы братья». Этил засмеялся. На него оглянулись, уставились в недоумении. Он сошел с ума. А Этил все смеялся, пока его не стукнули.